Хотя монстры в испытании были действительно сильны, они едва стоили упоминания по сравнению с атрибутами и оборудованием Шифена. Он прошел это испытание, и с такой легкостью. Неплохо. Хотя он еще официально не стал фехтовальщиком уровня 1, его боевая мощь уже на этом уровне. Вполне естественно, что он способен убить Грифона. Если все продолжится именно так, он сможет пройти первые 3 испытания без каких-либо проблем. Однако с 4-м испытанием все будет не так просто. Вот именно. Эти 12 испытаний будут проходить изменение сложности уровня 1 раз в 3 испытания. К тому же, спустя каждые 3 испытания, монстры увеличивают свою боевую мощь. 1Е-3Е испытания считаются базовым уровнем, в то время как 4Е-6Е испытания станут промежуточным уровнем, 7Е-9Е испытания будут продвинутым уровнем, а 10Е-12Е испытания будут пиковым уровнем. Держу пари, что ребенок достигнет своего предела, как только он достигнет 5Го испытания. Люди внутри Вечного Трона были все высшими экспертами, и их глаза были хорошо закалены опытом. После просмотра только одного из сражений Шифена, они уже могли сделать относительно ясные прогнозы. Действительно, как и предполагали большие шишки храма бога войны, на 2-м испытании Шифен оказался в лесу, и его противником на этот раз был воющий на луну серебряный волк. Внутри леса, этот монстр был альфа-хищник. Подобно Грифону, воющий на луну серебряный волк был элитным монстром 20-го уровня с 30-000 НР. Хотя это тоже был первобытный зверь 1-го уровня, в отличие от Грифона, воющий на луну серебряный волк был намного сильнее на суше. Его физические атаки были намного мощнее, а скорость реакции также была намного быстрее, чем у Грифона. Однако, словно повторяя сцену из 1-го испытания, Шифен немедленно активировал бесшумные шаги и подошел к воющему на луну серебряному волку сзади. Снова, как и в случае с Грифоном, Шифен рубанул своими мечами по задним ногам волка, покалечив их и значительно снизив скорость движения монстра. После чего Шифен просто ударил воющего на луну серебряного волка пылающим метеором. Не прошло и 30 секунд, как воющий на луну серебряный волк упал. Система. Воюший на луну серебряный волк побежден. 2-е испытание завершено. Награждение 300 000 EXP 10 бесплатных очков мастерства. Уровень владения всеми навыками повышен на 50 баллов. Система. 2-я пробная версия пройдена. Вы хотите начать следующее испытание? Сразу же после этого, тело Шифена окружило золотое свечение, что означало его подъем до уровня 19. Затем Шифен поместил все 6 своих новых свободных атрибутов в силу, увеличив атрибут до 180 точек и активировав основную разрушительную силу, скрытый пассивный навык силы. Теперь голые руки Шифена были способны уничтожить бронзовый предмет. Другими словами, безоружные атаки Шифена могут повредить оружие и оборудование бронзового ранга, снижая их долговечность и в конечном итоге уничтожая их. Первоначально Шифен намеревался поместить все 6 своих свободных атрибутивных точек в интеллект. Тем не менее, ради испытания он решил увеличить свою боевую мощь, даже если это было только на небольшую сумму. Вскоре после этого Шифен нажал да и начал следующее испытание. Монстр 3-го испытания был голубоглазым пауком, в то время как локация для 3-го испытания была местом, полностью подходящим пауку внутри темной пещеры. К счастью, уровень голубоглазого паука не изменился, несмотря на повышение Шифена до 19 уровня. Как и предыдущие 2 монстра, это был элитный монстр 20 уровня с 30 000 НР. Однако голубоглазый паук был намного сильнее воющего на луну серебряного волка, хотя и не в плане силы атаки и скорости движения. Вместо этого у голубоглазого паука был свой мощный яд и жесткий и липкий шелк. Он также обладал превосходным зрением. Даже если вокруг него была черная как смоль темнота, голубоглазый паук видел все настолько ясно, словно светило яркое солнце. Кроме того, его глаза также обеспечивали ему обзор на 360 градусов без слепых зон. Шифен внимательно огляделся. Даже если он обладал необычайной силой, его дальность видимости была ограничена максимум 5 ярдами. Между тем, голубоглазый паук мог легко заметить любую попытку Шифена атаковать с расстояния от 30 до 40 ярдов, что делало ситуацию крайне неблагоприятной для Шифена. Интересно. Однако Шифен не выказал никаких признаков паники. Напротив, его губы слегка скривились. Если бы здесь был любой другой игрок, ему, возможно, пришлось бы вести ожесточенную битву, если бы у него не было никаких вспомогательных инструментов. К сожалению, здесь оказался я. Внезапно в руке Ши Фэна появилось темно-синее пламя, осветив все вокруг. Палящее пламя также вызвало резкое уменьшение температуры внутри пещеры. Тем не менее, это был еще не конец. Ледяное пламя дьявола в руке Ши Фэна быстро расширилось и окутало его тело, полностью покрывая его слоем темно-синего пламени. В этот момент Ши Фэн выглядел как бог огня. Пламя на его теле ярко освещало всю пещеру. Благодаря этому, он ясно видел расположение голубоглазого паука. Глава 289. Серебряноглазый лев. Голубоглазый паук круглый год жил в темноте. Следовательно, когда ослепительное пламя вдруг осветило всю пещеру, его глаза, привыкшие к темноте, не могли приспособиться. Голубоглазый паук был похож на испуганного кролика. Внезапно голубоглазый паук, который ранее всегда одерживал верх, оказался в неблагоприятной ситуации. С другой стороны, Ши Фэн, который вызвал пламя ледяного синего дьявола, теперь мог нанести на 20% больше урона, и его атаки ледяного огня также имели бы дополнительный урон 40%, мгновенно вышел из своего невыгодного положения. Пока голубоглазый паук был выведен из строя, Ши Фэн бесшумными шагами приблизился к восьминогому монстру на 20 ярдов. С силой грома и пламени, покрывающих его длину, бездонный клинок врезался в тело голубоглазого паука. -1836. Над обугленной головой голубоглазого паука появилось пугающее количество повреждений. К тому же, из-за яростной атаки он на 4 секунды потерял сознание. Затем Ши Фэн попеременно использовал обычные атаки и атаки громовой вспышкой. -634, -1751, -1087, -1169. Перенеся эту серию атак, голубоглазый паук, наконец, вырвался из оцепенения. Однако теперь у него осталось только 72% его ХП. Голубоглазый паук был в ярости. Вращая все своим телом, он выплюнул поток темно-зеленого яда в Ши Фэна. Давным-давно предвидя такую атаку, Ши Фэн быстро уклонился в сторону, полностью избежав атаки. Затем он активировал походку ветра и сбежал. Ши Фэн прекрасно знал, насколько страшен может быть голубоглазый паук. Его ядовитая атака была всего лишь верхушкой айсберга. Самой смертоносной чертой монстра был ядовитый газ, испускаемый его ядом. Если он продолжит использовать свой метод для борьбы с пауком, конечный результат будет очевиден, он неизбежно умрет от отравления. Между тем, целью Ши Фэна в использовании громоподобной вспышки на голубоглазом пауке было просто нанести эффект усиления урона монстру. Затем он будет планировал атаковать его с помощью пылающего метеора. Вскоре после этого одна за другой огненно-красные иглы пронзили воздух и настигли тела голубоглазого паука. Кстати, голубоглазый паук был очень искусен в уклонении и блокировании атак. Две из трех атак Ши Фэну достигли своей цели благодаря точному броску, особому умению, которое он получил в стальной крепости Барутия. Кроме того, его атаки иногда вызывали четырехкратный фантомный эффект пылающего метеора, мгновенно вызывая 4-600 повреждений, появляющихся над голубоглазым пауком. Когда ему везло, он также вызывал эффект горящего пламени. Когда эффект накапливался до 5 раз, в сочетании с эффектами усиления ледяного синего дьявольского пламени, атака наносила голубоглазому пауку -1600 урона каждую секунду. Урон от этих атак был даже выше, чем урон от ближнего боя Ши Фэна. Однако такое явление было вполне естественным. Хотя магическое оружие было удивительным, прежде чем оно было полностью выпущено, оно все еще было бы далеко не сравнимо с псевдоэкстраординарным предметом. Между тем, помимо атаки ядом, единственной дальней атакой, которой обладал голубоглазый паук, был шелковый бинт. Однако эти два навыка были абсолютно безвредными для Ши Фэна. Ши Фэн просто делал легкий шаг в сторону и уклонялся от этих атак, и одним движением запястья он посылал еще одну иглу в голубоглазого паука, после чего планка ХП голубоглазого паука постоянно уменьшалась. 62%, 45%, 33%, 20%. Спустя несколько мгновений голубоглазый паук умер от рук Ши Фэна. Система. Голубоглазый паук побежден. Третье испытание завершено. Награждение 1000000 XP 10 бесплатных очков мастерства. Уровень владения всеми навыками повышен на 100 баллов. Система. Третья пробная версия пройдена. Вы хотите начать следующее испытание? 1000000 XP только за очистку 3-го уровня? Система, конечно, щедрая. Однако сложность первых трех испытаний не так высока. Кажется, что действительно трудная часть начнется с 4-го испытания и далее. Сейчас мне нужно отдохнуть и восстановиться. Несмотря на то, что Ши Фэн без особых усилий прошел первые 3 испытания, он не верил, даже на секунду, что легендарный ранжированный основной сюжетный квест может быть так легко завершен. Хотя Ши Фэн не обладал хорошим пониманием 12 испытаний, он все-таки являлся одной из частей легендарного квеста. Его трудность определенно будет высокой. Проходное требование было для Ши Фэна пройти до 6 испытания. Тем не менее, сложность первых 3 испытаний была не особенно высокой. Судя по боевой мощи, монстры, с которыми столкнулся Ши Фэн, были только на базовом уровне монстра 1-го уровня. Таким образом, действительно трудная часть была определенно с 4-го по 6-е испытания. Ши Фэн всегда был осторожным человеком, поэтому он намеревался сделать достаточные приготовления. Внутри Вечного Трона многие высшие эксперты были слегка удивлены битвой Ши Фэна. Это было таинственное пламя 2-го уровня, ледяное дьявольское пламя. Кажется, что малыш все еще скрывает свою силу. Похоже, у него действительно есть шанс дойти до 6-го уровня. Исходя из его текущей силы, начиная с 4-го испытания, он должен столкнуться с первобытными зверьми среднего уровня 1. В плане боевой мощи малыш уже находится на промежуточном уровне 1-го уровня. Поскольку первобытный зверь, который появится в 6-м испытании, будет на пике промежуточного уровня 1, у него должен быть 30% шанс победить его с его текущей боевой силой. Большие шишки, сидящие на серебряных тронах, единодушно признали потенциал Ши Фэна. Отдохнув более 10 минут, Ши Фэн обнаружил интересный момент. Хотя он не мог использовать никакие зелья или магические свитки, он все еще мог есть пищу, приготовленную в кулинарии, чтобы повысить свои атрибуты. Это было хорошее решение, позволить фиолетовому облаку продолжать изучать подкласс шеф-повара. Ши Фэн улыбнулся. После того, как была создана мастерская нулевого крыла, Ши Фэн установил фиолетовому облаку очень высокую зарплату. Зарплата была намного выше, чем зарабатывала фиолетовое облако, продавая свои кулинарные изделия. Ей не нужно было продолжать путь шеф-повара. Однако фиолетовое облако предпочла продолжить готовить, объяснив это тем, что это уже стало своего рода привычкой. Кроме того, фиолетовое облако любило готовить, и в настоящее время она уже была продвинутым шеф-поваром. Она была недалеко от повышения до главного повара. Теперь, мало того, что вкусные стейки, которые она приготовила, увеличивали скорость регенерации ХП потребителя, находясь в небоевом состоянии, они также могли обеспечить дополнительную атаку, которая увеличила силу потребителя на 10% в течение 10 минут. Для других 10%, но и увеличение атрибута силы может быть не очень большим. Однако для Ши Фэна, который в настоящее время имел 180 очков силы, это означало бы дополнительные 18 очков силы, что также эквивалентно дополнительным 36 очкам силы атаки. В целом, эффект вкусного стейка обеспечил Ши Фэну значительное увеличение боевой мощи. После того, как Ши Фэн отдохнул, он нажал «Да», чтобы начать 4-е испытание. Вскоре после этого Ши Фэн был телепортирован на травянистую равнину. Оглядевшись вокруг, Ши Фэн быстро обнаружил льва с золотой гривой, вальяжно развалившегося на большом валуне. Его толстый хвост лениво вращался вокруг. Однако он, вероятно, был предупрежден на прибытии Ши Фэна. Когда этот златогривый лев встал, его высота превысила 5 метров. Холодок промелькнул в серебряных глазах льва, когда он поднял веки. В следующее мгновение сочная зеленая трава под его лапами замерзла. Травянистые равнины тоже мгновенно превратились в ледяной ад. Зеленый ландшафт стал белоснежным. Серебряноглазый король лев, особая элита. Уровень 20. ХП 100-100-100-100. Трудность 4-го испытания была явно намного выше, чем 3-го. Удивительный, как и ожидалось от первобытного зверя 4-го испытания. Он действительно способен влиять на свое окружение, превращая его в идеальную территорию для борьбы. Ши Фэн был крайне удивлен. Даже с его 10-летним опытом игры в сферу бога, Ши Фэн очень редко сталкивался с таким монстром. Однако ледяной яд оказал минимальное влияние на Ши Фэна. После активации ледяного синего дьявольского пламени ледяной яд мгновенно вернулся в свое первоначальное состояние. Одним простым движением Ши Фэн нивелировал преимущество льва. Хотя серебристоглазый лев потерял свое преимущество, Его врожденная сила и разрушительная мощь все еще оставались высоки. Одним взмахом лапы в траве образовалась большая яма, и гравий разлетелся повсюду. Прежде чем Ши Фэн смог хорошо понять ситуацию, он был поражен ударной волной, последовавшей за ударом его когтей, и мгновенно потерял 621 ЛС. Какая ужасающая сила! Просто ударная волна его атаки уже смогла нанести мне более 600 повреждений. Если я получу прямое попадание от его когтей, то урон точно будет выражаться в тысячах. Хотя Ши Фэн был застигнут врасплох серебряноглазым львом, он не застыл на месте. Он немедленно активировал походку ветра и сбежал. Если он ввяжется в битву против серебряноглазого льва, не было никаких сомнений, что он умрет. Хотя Ши Фэн мог избежать когтей серебряноглазого льва в лобовом столкновении, если бы его когти ударили по земле так же, как и раньше, ударная волна распространилась бы по крайней мере на 8 ярдов. У Ши Фэна вообще не было возможности уклониться от ударной волны. Кроме того, у Ши Фэна было только немного больше, чем 2400 НП. В общей сложности он сможет продержаться всего несколько ударов. Глава 290. Цельные монстры. Серебряноглазый король-лев яростно зарычал, увидев убегающего Ши Фэна. Сосредоточив свой взгляд на Ши Фэне, серебряноглазый король-лев резко оттолкнулся от земли своими крепкими и сильными ногами. Как сильный шторм, его тело выстрелило прямо на Ши Фэна. К сожалению для него, в плане скорости, Ши Фэн имел явное преимущество над серебряноглазым королем-львом. Расстояние между Ши Фэн и серебряноглазым королем-львом постепенно росло, пока погоня продолжалась. Однако, если бы Ши Фэн начал свой маневр кайтинга, то серебристоглазый король-лев быстро сократил бы это расстояние. В ситуации, когда ему не разрешалось использовать зелье для восстановления своего ХП, единственным методом восстановления Ши Фэна было его врожденное боевое восстановление. Однако он будет восстанавливать только 1% своего ХП каждые 5 секунд. Исходя из общей мощности Ши Фэна, он будет восстанавливать только около 24 НР каждые 5 секунд. Если он хотел восстановить 600 с лишним НР, которые он потерял, это заняло бы очень большой промежуток времени. К сожалению, я немного быстрее, чем он. Поле боя на этот раз слишком большое, и у меня есть место, чтобы побегать. Иначе в этот раз я действительно потеряю свою жизнь. Ши Фэн послал быстрый взгляд на серебряноглазого короля льва, в то время как большая часть его внимания была сосредоточена на окружающей местности. Сфера бога отличалась от других игр виртуальной реальности тем, что она был гораздо более реалистичным, чем другие. Можно сказать, что боевая мощь игрока была ответственна только за около 50% исхода битвы. Между тем, 40% было связано с факторами окружающей среды, в то время как остальные 10% зависели от удачи. Но последний фактор был настолько шатким, что ему не следовало уделять особого внимания. Что касается 50% боевой мощи и 40% факторов окружающей среды, то то, насколько игрок мог их понять, было важным показателем того, насколько опытен был данный игрок. Обычный эксперт мог продемонстрировать только около 50% своей личной боевой мощи. В сфере бога главная система бога отвечает за оценку и принятие окончательного решения о личной боевой силе игрока. Этот метод расчета был самым надежным способом оценить личную боевую мощь игрока. Что касается того, как это рассчитывается, только главная система сферы бога знала это. В настоящее время, однако, главная система сферы бога не показывала игрокам их боевую мощь и сколько из этой боевой мощи они могут использовать. Как только первое командное подземелье на 100 человек будет успешно пройдено, вторая эволюция сферы бога будет активирована. После второй эволюции врата телепортации в Божественный Колизей появятся в каждом городе. Когда игроки входили в Божественный Колизей, они могли соревноваться и сражаться с другими игроками. Там они могли не только получить снаряжение, но и усовершенствовать свою боевую технику. Именно по этой причине бои в сфере бога стали чрезвычайно популярны. По мере того, как шло время, популярность боев в сфере бога настолько выросла, что превзойдет популярность боевых соревнований в реальном мире. Те, кто был способен продемонстрировать более 50% своей личной боевой мощи, считались бы нормальными экспертами. Между тем, игроки, которые могли бы показать более 60%, будут считаться второсортными экспертами. Как только игрок может показать 70%, они будут считаться первоклассными экспертами. Если бы можно было продемонстрировать более 85% их личной боевой мощи, то они считались бы экспертами Apex. Большинство игроков в этой категории были известными экспертами сферы бога, и они часто участвовали в международном конкурсе, который проводился только один раз в год разработчиками сферы бога. Они, без сомнения, были самыми популярными личностями в этой игре. В те дни, когда Ши Фэн Все еще был королем меча 3-го уровня, хотя его нельзя было сравнить с великими экспертами сферы бога, он все еще был классифицирован как первоклассный эксперт, так как он мог продемонстрировать около 80% своей личной боевой силы. Однако, по сравнению с демонстрацией своей личной боевой мощи, Ши Фэн был намного сильнее в плане наблюдения и использования своего окружения. В настоящее время, с точки зрения боевой мощи, Ши Фэн был равен примерно с Серебряноглазым Королем Львом. Однако НР Серебряноглазый Король Лев был во много раз больше, чем у Ши Фэна. Без учета факторов окружающей среды, Ши Фэн определенно умрет, если он предпочел столкновение лоб в лоб с Серебряноглазым Королем Львом. Если бы Ши Фэн встретил Серебряноглазого Короля Льва в нормальных обстоятельствах, он бы сразу же умер. В худшем случае, он просто потеряет один уровень. Однако нынешняя ситуация, в которой он находился, не позволяла ему этого сделать. Это было испытание, данное его квестом. Для него не было второго шанса, и его смерть также означала бы конец квеста. Следовательно, он абсолютно не мог умереть прямо сейчас. Побегав больше дюжины минут, Ши Фэн добрался до холма. Что касается Серебряноглазого Короля Льва, то он все еще был далек от того, чтобы догнать Ши Фэна. Ши Фэн некоторое время бродил вокруг этого холма и в конце концов обнаружил скалу. Глаза Ши Фэна тут же вспыхнули, а губы изогнулись в улыбке. «Наконец-то я нашел ключ к победе!» Ши Фэн слегка усмехнулся. Затем он активировал походку ветра, бросившись к краю обрыва. Изначально, Ши Фэн мог бы использовать это время, чтобы увеличить разрыв между ним и Серебряноглазым Королем Львом еще больше. Однако, Ши Фэн предпочел этого не делать, потому что он хотел найти благоприятную позицию для борьбы с Серебряноглазым Королем Львом. Спустя минуту Ши Фэн стоял на краю обрыва. Под ним было большое ущелье. Этой высоты должно быть достаточно. Ши Фэн сделал некоторые расчеты и почувствовал, что его план осуществим. Прошло еще несколько секунд, и Серебристоглазый Король Лев наконец догнал его. Как только Серебристоглазый Король Лев подпрыгнул в воздух и его острые как бритва когти готовы были пронзить голову Ши Фэна, Ши Фэн прыгнул, ловко уклоняясь от атаки. В следующий момент, лапы Серебряноглазого Короля Льва врезались в скалы. Бабах! Земля под Ши Фэном и Серебряноглазым Королем Львом разверзлась, и человек, и зверь, погрузились на самое дно обрыва. Как только тело Ши Фэна почти коснулось земли, он активировал гравитационное освобождение, и его тело мгновенно стало легким как перышко. Немедленно, скорость спуска Ши Фэна резко упала. С другой стороны, Серебряноглазому Королю Льву повезло гораздо меньше. Когда его тело ударилось о землю, от удара образовался большой кратер. «Все еще жив, а ты живучий, не так ли?» — прокомментировал Ши Фэн, глядя на Серебряноглазого Короля Льва, который был глубоко погребен в земле. Однако у него все еще оставалось немного НР. «Ну раз ты уже вырыл себе могилу, то можешь оставаться в ней». Ши Фэн бесцеремонно послал громоподобную вспышку в монстра. Три дуги молнии пронзили Серебряноглазого Короля Льва, забрав у него оставшуюся 1000 или около того НР. Раньше, если бы Ши Фэн решил спрыгнуть с утеса первым, Серебристоглазый Король Лев определенно не последовал бы его примеру. Его интеллект был не так низок. Вместо этого он просто сделал бы крюк вниз по утесу. Таким образом, Ши Фэн решил использовать разрушительную мощь Серебряноглазого Короля Льва против него самого. Система. Серебряноглазый Король Лев побежден. Четвертое испытание завершено. Награждение 3000000 EXP, 20 бесплатных очков мастерства и 10 золотых монет. Владение всеми навыками увеличено на 300 баллов. Система. Четвертое испытание пройдено. Вы хотите начать следующее испытание? 3 миллиона EXR? Не слишком ли щедра эта награда? Ши Фэн был шокирован наградой системы. Он совсем недавно поднялся до 19 уровня. Но сейчас он был уже близок к 20 уровню. Более того, после 4-го испытания, очки заслуг храма бога войны Ши Фэна насчитывали уже 700 пунктов. Теперь он мог позволить себе обменять один предмет с высоким рангом золота и один предмет с секретным серебром. И пока он проходил 5-е испытание, он мог получить еще 800 баллов за заслуги. Очки только в этом раунде превзошли все предыдущие раунды вместе взятые. Тогда он сможет позволить себе обменять либо один предмет темного золота, либо три предмета из чистого золота. После короткого отдыха Ши Фэн снова нажал «Дай начал 5Е испытания». Этап 5Го испытания проходил в пустыне. Между тем, первобытным зверем, который должен был стать его противником в этом испытании, было чудовище с головой льва, телом козла и змеиным хвостом. В тот момент, когда это чудовище заметило появление Ши Фэна на своей территории, его темно-красные глаза сразу же прищурились. Химера. Ши Фэн был удивлен. Ши Фэну не пришлось долго думать, чтобы догадаться, кто перед ним. В конце концов, он сражался с этим монстром бесчисленное количество раз в прошлом. Химера была финальным боссом командного подземелья на 100 человек. В прошлом Ши Фэн и команда, которую он возглавлял, терпели поражение за поражением от рук Химеры. Только после того, как они испытали бесчисленное количество поражений, им удалось, наконец, ее убить. Поэтому у Ши Фэна было очень глубокое впечатление о химерах. Химера – особая элита. Уровень 20. ХП 120-000-120-000. Химера была монстром, с которым Ши Фэн был очень хорошо знаком. Ши Фэн знал как сильные, так и слабые стороны химеры, словно свои собственные ладони. Химера могла плеваться огнем из своего рта, а ее сила была сравнима с серебряноглазым королем-львом. Между тем, змея, которая играла роль хвоста химеры, была полностью эквивалентна другому монстру. Змея пользовалась мощными ядовитыми атаками. Если бы игроки были поражены пламенем химеры после отравления ее хвостом, они бы умерли со 100% уверенностью. Однако химера также обладала смертельной способностью ядом. Ши Фэн немедленно активировал походку ветра. Чтобы не сталкиваться с острыми когтями химеры и ее ядовитыми атаками, он решил только уклоняться и не атаковать. После того, как яд, выплюнутый хвостом химеры, начал распространяться и испускать ядовитый газ в окружающую среду, Ши Фэн, наконец, принял меры. Без колебаний Ши Фэн бросился в ядовитый туман, химера следовала за ним по пятам. В тот момент, когда Ши Фэн ступил в ядовитый туман, он был поражен отравленным дебафом, теряя 200 энер каждую секунду. Однако Ши Фэн не обратил внимания на дебаф. Выбежав из ядовитого тумана, он развернулся всем телом и бросил пылающий метеор. Когда пылающая игла вошла в ядовитый туман, яркий зеленый туман мгновенно превратился в темно-зеленый. Сразу после этого произошел взрыв. Взрыв быстро отправил химеру, которая все еще стояла в ядовитом тумане, в полет. Монстр потерял более 10000 энер от взрыва и был искалечен. Воспользовавшись этим изменением, Ши Фэн начал шквал атак на химеру. К тому времени, как химера оправилась от своего искалеченного состояния, Ши Фэн уже забрал у нее дополнительные 6000 или около того энер. Разъяренная химера бросилась на Ши Фэна, в то время как последний снова начал уклоняться от атак химеры, выжидая, пока не образуется следующий ядовитый туман. Повторяя этот процесс несколько раз, битва, наконец, подошла к концу. Хотя у Ши Фэна осталось всего около 400 энер, химера уже упала к его ногам. Система. Химера побеждена. 5-е испытание завершено. Награждение 6000000 exp, 20 бесплатных очков мастерства и 10 золотых монет. Владение всеми навыками увеличено на 300 баллов. Система. 5-е испытание очищено. Вы хотите начать следующее испытание? Сразу же, линейка опыта Ши Фэна выросла до 62% 2.0 уровня. Он был недалеко от получения 21-го уровня. Хотя Ши Фэн теперь был немного сильнее, после распределения его свободных очков атрибута, он все еще чувствовал, что следующее испытание будет чрезвычайно опасным. Если бы не тот факт, что Ши Фэн был знаком с привычками химеры, он определенно умер бы в 5-м испытании. Между тем, монстр в 6-м испытании определенно будет намного сильнее химеры. Было бы хорошо, если бы монстр, который появится в 6-м испытании, был знаком Ши Фэну. Но что он будет делать, если это окажется монстр, которого он никогда раньше не видел? Скорее всего, смерть будет его единственным концом. Ши Фэн не стал полагаться на удачу, чтобы решить такой важный для него вопрос. Следовательно, Ши Фэн не сразу начал 6-е испытание после того, как он отдохнул. Вместо этого он вызвал свою панель атрибутов, решив использовать свободные очки мастерства, к которые он хранил все это время. Мастерство владения мечом одной рукой. Средний ученик фехтовальщика. Необходимые очки мастерства. 50. Урон при использовании одноручного оружия увеличен на 15%. Продвинутый ученик фехтовальщика. Необходимые очки мастерства. 100. Урон при использовании одноручного оружия увеличивается на 20%. Основной фехтовальщик. Необходимые очки мастерства. 150. Урон при использовании одноручного оружия увеличивается на 30%. Существует 5% шанс, что произойдет качественное изменение. Промежуточный фехтовальщик. Необходимые очки мастерства. 200. Урон при использовании одноручного оружия увеличивается на 40%. Существует 10% шанс, что произойдет качественное изменение. Обычно, даже после того, как игроки были продвинуты в фехтовальщика уровня 1, их одноручное владение мечом или двуручное владение мечом будет только в промежуточном ранге ученика фехтовальщика. Между тем, Ши Фэн получил в общей сложности 65 свободных очков мастерства от прохождения первых 5 испытаний. В дополнение к очкам, которые он получил от выполнения заданий и очков, которые давались ему каждые 5 уровней, теперь у него было в общей сложности 168 неиспользованных свободных очков мастерства. После того, как Ши Фэн израсходовал все свои свободные очки мастерства, его одноручное владение мечом достигло ранга основного фехтовальщика. Однако Ши Фэн все еще не был удовлетворен этим результатом, после чего он достал из сумки темно-золотую тень чистилища 20 го уровня, которую он ранее купил на аукционе Черного Крыла, и поменял ее на демонический яд 15-краткий уровень. Тогда давайте начнем процесс пожирания. Ши Фэн посмотрел на черный как смоль бездонный клинок в своей руке. Затем он предложил 10 уровней 15 таинственного железного оружия, которое он подготовил в более ранний срок, и уровень демонический яд 15 в качестве жертвоприношений для обновления бездонного клинка. Хотя было жаль, что у него не было 10 секретных серебряных оружий 15 уровня, чтобы использовать их в качестве жертвы, легендарный квест имел первостепенное значение. Он не мог позволить себе даже малейшей оплошности, и ему необходимо было использовать все доступные средства. Глава 291. Хачила величия. Чтобы увеличить потенциал абиссального клинка, Ши Фэн намеревался собрать 10 золотых орудий 15 уровня. Поэтому он намеренно все это время держал абиссальный клинок на уровне 10. Теперь, однако, у него больше не было возможности сделать это. Бездонный клинок начал источать темный туман, который сразу же напал на жертвенное оружие, подготовленное Ши Фэном. В течение 3 секунд даже несравненно твердое демоническое проклятие, одноручный меч темно-золотого ранга, превратилось в темный туман и было поглощено бездонным клинком. После того, как бездонный клинок закончил пожирать жертвенное оружие, оружие больше не было полностью черным как смоль. На лезвии меча появились золотые божественные руны, испуская слабое золотое свечение. Тем временем весь клинок тоже стал серебристо-серым. Когда Ши Фэн небрежно взмахнул бездонным клинком, рассекая им воздух, у него возникло ощущение, что он разрезает прозрачный лист бумаги, острый. Ши Фэн посмотрел на бездонный клинок в своей руке, удивление заполнило его глаза. Если он будет сочетать такую остроту с основной разрушительной силой пассивного навыка, даже без ледяного синего дьявольского пламени, он сможет легко уничтожить таинственное железное оружие и оборудование. Секретно серебряные ранжированные предметы также смогут продержаться только некоторое время. Бездонный клинок, одноручный меч, магическое оружие, мощность атаки плюс 211. Все атрибуты плюс 25, скорость атаки плюс 8, игнорировать уровни плюс 8, нападение, 35% шанс нанести 200% урона, 10% шанс нанести 300% урона, 20% шанс вызвать проклятие дам, уменьшая все атрибуты на 40% в течение 30 секунд. Если владелец принадлежит к любому классу, связанному с фехтовальщиком, все уровни навыков плюс 3. Увеличение бесплатных очки способностей, полученные за каждое повышение уровня на 2 очка. Уровень техники 15. Можно модернизировать. Добудьте 10 уровней 20 таинственное железное оружие и 1 уровень 20 секретное серебряное оружие для обновления до уровня 20. Может эволюционировать, неизвестно. Дополнительный навык 1. Фантомное убийство. Мгновенно создает двойника. Вы можете управлять этим двойником. Двойник будет иметь 55% оригинальных атрибутов тела и все навыки. В то же время, можно заменять двойника на обычное тело. Продолжительность 40 секунд, перезарядка 5 минут, дополнительный навык 2, абиссальная связка, связывает врагов и препятствует движению, уменьшая защиту на 100%. Продолжительность 3 секунды, время восстановления 1 минута, дополнительный навык 3, вспышка 9 драконов. Мгновенно создает 9 фантомов абиссального клинка для использования владельцем. Каждый фантомный меч способен наносить до 30% урона. Продолжительность 30 секунд, перезарядка 5 минут, дополнительный навык 4, темный жестокий танец, 45% от общего урона, нанесенного цели, распространяется в конусообразной области по направлению к целям на расстоянии 12 ярдов. Продолжительность 30 секунд, время восстановления 1 минута. Абиссальный клинок был лично создан мастером-кузнецом Алиссом, используя клыки черного драконьего короля в качестве материала. Это один из 36 знаменитых мечей, и это занимает 31 место. Однако этот меч был проклят черным королем-драконом. Помимо обеспечения владельца с огромной силой, будет люфт каждый период времени. Однако после того, как он был реконструирован Джеком с использованием звездного кристалла, сила люфта была значительно уменьшена. Если владелец не сможет подавить ответную реакцию, он получит проклятие призрака черного короля драконов, постоянно уменьшая все атрибуты на 50%. Невозможно выбросить, невозможно торговать, как и ожидалось от магического оружия. Несмотря на то, что в качестве жертвы было использовано только 10 таинственных железных орудий и одно темно-золотое оружие, его новая сила атаки даже выше, чем оружие из темного золота того же уровня. Эта сила атаки уже могла соперничать с двуручным мечом темно-золотого ранга. Ши Фэн удовлетворенно улыбнулся. У темного золота 15 го уровня было только 183 силы атаки. Между тем, абиссальный клинок имел 211 атакующих сил. Он был намного сильнее, чем демоническое проклятие. Не говоря уже о том, что другие атрибуты и навыки абиссального клинка также получили значительное улучшение от обновления. К сожалению, абиссальный клинок все еще был далек от того, чтобы быть достойным соперником. Тень Чистилища, темно-золотой одноручный меч 20 го уровня. Тень Чистилища, одноручный меч, темно-золотой ранг, уровень 20, может быть повышен дважды. Мощность атаки плюс 273, сила плюс 30, ловкость плюс 25, выносливость плюс 22, скорость атаки плюс 2, нападение, 20% шанс нанести 300% урона, 10% шанс уменьшить наносимый урон по цели на 20%, эффект не штабилируется. Дополнительный навык, сила чистилища, при активации увеличивает скорость атаки на 100% и урон, наносимый на 30% в течение 15 секунд, перезарядка, 2 минуты. Что тут сказать, оружие и снаряжение 20 го уровня были существенно мощнее, чем 15 го уровня. На уровне 20 игроки могут принять участие в акции, чтобы стать классом уровня 1. Следовательно, оружие и оборудование 20 го уровня будут значительно сильнее. Кстати, сила атаки значительно улучшилась, этого будет недостаточно, чтобы пройти 6-е испытание. Ши Фэн знал, что боевая мощь игрока не может быть измерена только силой его атаки. Увеличение силы атаки только означало, что урон, наносимый игроками, будет выше, чем раньше. Между тем, боевая мощь была синтезом различных других факторов, таких как сила, ловкость, выносливость и другие основные атрибуты. Уровень квалификации также был фактором, который следует учитывать. Даже если Ши Фэн умножит свою текущую силу атаки в 3-4 раза, его ХП все равно будет в десятки раз ниже, чем у монстра в 6-м испытании. Если он не сможет уклониться от атак монстра, нескольких мощных атак хватит, чтобы он потерял свою жизнь. Таким образом, увеличение силы атаки не принесет слишком большого увеличения его общей боевой мощи. Игрок был похож на деревянное ведро, которое использовалось для сбора воды. Насколько они сильны, зависит не от их сильных сторон, а от их слабостей. Ши Фэн вызвал системный интерфейс. Поскольку Укарус уже открыл систему обмена сокровищницы храма бога войны для Ши Фэна, теперь он мог напрямую обменять свои очки заслуг через систему. Ши Фэн немедленно использовал 1500 очков заслуг, чтобы обменять их на темно-золотое оружие 20 уровня. Затем он достал из сумки еще 10 загадочных железных орудий 20 го уровня. На складе гильдии хранилось множество загадочного железного оружия. Кроме того, в течение последних нескольких дней, в то время как Шифен, Аквапаус и Огненный Танец оказались пойманы в ловушку в забытых землях, Блэки и другие были заняты рейдами на командных подземельях на 5 человек на уровне 20, чтобы выровнять и получить материалы и оборудование. Они готовились бросить вызов 10 великим подземельям на 20 уровне. За все это время они получили много таинственного оружия и оборудования 20-го уровня. В настоящее время нулевое крыло обладало самым мощным оружием и оборудованием 20 уровня из всех гильдий в городе Белой реки. С таким большим запасом, Шифен отложил в сторону некоторые из 20-го уровня таинственного железа ранжированного оружия и оборудования с самыми слабыми характеристиками для будущего использования. Однако он никогда не думал, что сможет так быстро найти им хорошее применение. После чего Шифен решил обновить абиссальный клинок еще раз. В сфере бога 20-ти краткий уровень считался пограничным порогом. Точно так же, как в то время, когда абиссальный клинок поднялся до уровня 10 и он получил значительное улучшение, то же самое должно произойти и при достижении им уровня 20. Теперь, сможет ли Шифен очистить следующее испытание, будет зависеть исключительно от мощности абиссального клинка 20 уровня. Процесс поглощения на этот раз явно отличался от того, когда абиссальный клинок был повышен до уровня 15. После поглощения подношений, абиссальный клинок взорвался и выпустил рев дракона. Небо и земля задрожали перед этим могучим ревом. Сразу же после этого абиссальный клинок вырвался из рук Шифена и поплыл в воздухе. Бум! Бездонный клинок взорвался, превратившись в черный торнадо. Все вокруг замерло, словно затаив дыхание. Когда черный торнадо рассеялся, на его месте появилась гигантская фигура. Эта фигура была ничем иным, как призраком черного драконьего короля, которого Шифен видел раньше. Однако, по сравнению с первым разом, когда Шифен увидел его, призрак, который появился на этот раз, был намного более ярким. Более того, разрушительная аура, которую он излучал, была намного сильнее, чем раньше. Даже когда он столкнулся с высшими экспертами на Вечном Троне, Шифен не был так напуган. Конечно, это несоответствие было также связано с тем, что эти большие шишки намеренно подавляли свои ауры. В этот момент призрак черного драконьего короля, который был несколько сотен метров в высоту, повернулся, чтобы посмотреть на Шифена и показал усмешку, подобную человеческой. Вскоре призрак рассеялся и снова превратился в абиссальный клинок. Когда меч приземлился, его лезвие глубоко вонзилось в землю перед Шифеном, и только рукоять осталась над землей. Прошло некоторое время, прежде чем Шифен постепенно оправился от своего оцепенения. Затем он медленно протянул руку и вытащил абиссальный клинок. Внешний вид абиссального клинка сильно изменился после модернизации. Весь меч теперь был серебристо-серого цвета, и он источал слабую, черную ауру смерти. На лезвии и на рукояти меча появилось изображение черного дракона. Вокруг рукояти также были обернуты маленькие черные цепочки, по-видимому, служившие печатью для дракона. «Я только что сделал то, чего не должен был делать», — удивился Шифен, горько рассмеявшись, глядя на изображение дракона. Все происходило именно так, как сказал Фауст, легендарный персонаж, которого Шифен встретил в долине Звездной реки. Магический меч был обоюдоострым оружием. По мере того, как магическое оружие будет набирать силу, проклятие, содержащееся в нем, также будет усиливаться. Со временем, владелец рано или поздно будет поглощен силой магического оружия. Глава 292. Чипный император. Хеобыкновенная целоиск садит от необыкновенной воли. Это был единственный совет, который Фауст дал Шифену. После того, как Шифен схватил абиссальный клинок, который претерпел огромные изменения в своем внешнем виде, он смог полностью почувствовать ужасающую силу, заключенную в самом мече. Как будто меч был живым. Шифен даже почувствовал пульсацию, когда схватился за рукоять абиссального клинка. Казалось, что призрак черного драконьего короля ревел внутри абиссального клинка и в любой момент мог прорваться сквозь его печати. Такие мощные атрибуты. Когда Шифен проверил атрибуты абиссального клинка, он был восхищен. Абиссальный клинок определенно был лучшим оружием ниже эпического ранга, которое видел Шифен. Даже сверкающий метеор, созданный гением кузнечного дела Селиарой, не был ему ровней. б. Настоящее время, основываясь на атрибутах абиссального клинка, не было бы преувеличением назвать меч псевдоэкстраординарным предметом. При условии, что он сможет продолжать модернизировать его, он скоро достигнет стандарта эпического ранга. Абиссальный клинок, одноручный меч, магическое оружие. Мощность атаки плюс 302, все атрибуты плюс 30, скорость атаки плюс 10, игнорировать уровни плюс 10, нападение, 40% шанс нанести 200% урона, 15% шанс нанести 300% урона, 20% шанс вызвать проклятие дам, уменьшая все атрибуты на 40% в течение 30 секунд. Если владелец принадлежит к любому классу, связанному с фехтовальщиком, все уровни навыков плюс 3. Увеличение бесплатных очков способностей, полученных за каждое повышение уровня на 2 очка. Уровень оснащения 20. Можно модернизировать. Используйте 10 секретно серебряных оружий 25 уровня и одно золотое оружие 25 уровня для обновления до 25 уровня. Может эволюционировать, неизвестно. Дополнительный навык 1. Фантомное убийство. Мгновенно создает двойника. Вы можете управлять этим двойником. Жвайник будет иметь 70% оригинальных атрибутов тела и все навыки. В то же время, двойник и оригинальное тело могут быть заменены. Продолжительность. 40 секунд. Перезарядка. 5 минут. Дополнительный навык 2. Абиссальная связка. Связывает врагов и препятствует движению, уменьшая защиту на 100%. Продолжительность. 4 секунды. Время восстановления. 1 минута. Дополнительный навык 3. Вспышка 9 драконов. Мгновенно создает 12 фантомов абиссального клинка для использования владельцем. Каждый фантомный меч способен нанести до 40% урона. Продолжительность. 30 секунд. Перезарядка. 5 минут. Дополнительный навык 4. Темный жестокий танец. 50% от общего урона, нанесенного цели, распространяется в конусообразной области по направлению к целям на расстоянии 12 ярдов. Продолжительность. 30 секунд. Время восстановления. 1 минута. Дополнительный навык. Черный император. При активации каждый критический удар будет накапливать один слой ауры смерти. Каждый слой ауры смерти может быть использован для увеличения всех атрибутов владельца на 2% и скорости атаки и скорости движения на 1% в течение 10 секунд, или использоваться для уменьшения перезарядки навыка на 3 секунды. Максимум 30 слоев ауры смерти. Продолжительность. 10 минут, перезарядка, 18 часов. Абиссальный клинок был лично создан мастером-кузнецом Алиссом, используя клыки черного драконьего короля в качестве материала. Это один из 36 знаменитых мечей, который занимает 31 место. Однако этот меч был проклят черным драконьим королем. Помимо обеспечения владельца огромной силой, каждый период времени будет происходить определенный отток. Однако после того, как он был реконструирован Джеком с использованием звездного кристалла, сила оттока была значительно уменьшена. Если владелец не сможет подавить ответную реакцию, он получит проклятие черного драконьего короля, постоянно уменьшая все атрибуты на 50%. Невозможно отбросить, невозможно торговать, как и следовало ожидать от магического оружия. Оно действительно не разочаровывает. Даже эпическое оружие редко имеет такие позиции. Теперь, даже не достигнув уровня эпического оружия, он уже обладает таким серьезным наследием. Ши Фэн вздохнул с облегчением, внимательно прочитав описание Черного Императора. С ним у него не должно быть никаких проблем во время шестого испытания. Глубокие наследования редко наблюдались на ранних стадиях сферы Бога. Они только начали становиться широко известными во время средних этапов игры. Наследство и навыки были разными вещами. В сфере Бога навыки, предоставляемые каждому классу, были созданы для того, чтобы вместить массу игроков, поэтому у них не было индивидуальности. Другими словами, вместо того, чтобы создавать навыки для обслуживания отдельного игрока, игроки должны были адаптироваться к заранее подготовленным навыкам, независимо от пригодности указанных навыков. Между тем, наследование может быть использовано игроками для создания своего собственного уникального метода атаки, позволяя больше свободы в их боевых стилях. Это также может еще больше увеличить боевую мощь игрока. Самое основное из наследований в сфере Бога увеличило бы навыки игрока, такие как увеличение урона навыка или изменение эффектов упомянутого навыка, чтобы позволить более гибкий стиль борьбы. Что касается более продвинутых наследий, они не только изменят навыки игрока, но и могут увеличить атрибуты игрока. Между тем, наследство Черного Императора явно принадлежало к этой категории. Если бы другие увидели атрибуты абиссального клинка, их челюсти определенно упали бы на землю. Некоторые даже стали бы мечтать получить такой клинок. Такая организация, как Подземный мир, которая постоянно собирала всевозможные мощные предметы, определенно не колеблясь использовала бы любые бессовестные средства, чтобы завладеть абиссальным клинком. В современном обществе виртуальные игры уже стали одной из основных форм развлечений в мире. Появление сферы Бога еще больше укрепило положение игр виртуальной реальности в жизни людей. В настоящее время средний человек проводит почти половину своего дня, живя в сфере Бога. Именно по этой причине все игроки хотели жить лучше и более респектабельной жизнью в этой игре. В конце концов, жизнь в сфере Бога была такой же, как и другая часть их собственной жизни. Однако, в отличие от их жизни в реальном мире, их жизнь в виртуальном мире была намного чище и проще. Как правило, они нуждались только в хорошем оружии, оборудовании и влиянии в игре. В сегодняшнем мире стремление игроков к виртуальным предметам было не меньше, чем стремление женщин к предметам роскоши. Ведь в глазах среднестатистических игроков оружие и экипировка были олицетворением силы. Великолепное оружие и оборудование, которое позволяло иметь потрясающий урон, были предметом зависти средних игроков. Высокоуровневое оружие и снаряжение были символами силы в сфере Бога, и бесчисленные игроки преследовали их. Именно по этой причине многие игроки были готовы потратить сотни и тысячи, а иногда даже десятки тысяч кредитов на покупку этих мощных предметов. Некоторые богатые юноши, которые родились с золотой ложкой, даже потратили бы несколько миллионов, не моргнув глазом, чтобы получить мощный предмет. Эти люди были готовы пойти на такие крайности, потому что с мощным оружием и снаряжением они могли испытывать удовольствие от превосходства над другими. В случае с таким магическим оружием, как абиссальный клинок, его нельзя было бы продать за астрономическую цену в несколько десятков миллионов. Ши Фэн вспомнил, что в прошлом через год после официального запуска сферы Бога легендарный предмет появился на мировом аукционе, который проводился в реальном мире. В то время легендарный предмет был продан за 60 миллионов кредитов. Такая высокая цена потрясла весь мир. Однако вскоре после аукциона человек, который продал легендарный предмет, сразу же пожалел об этом решении. Во всей сфере Бога было только ограниченное количество легендарных предметов, и каждый из них считался стратегическим оружием гильдии. Просто владея одним из таких орудий, игрок может легко пройти через свои акции класса 4 или даже 5. Между тем, стоимость эксперта уровня 5 может достигать десятков миллиардов кредитов. Причина в том, что если в гильдии появлялся эксперт уровня 5, гильдия будет иметь возможность завоевать 2 или 3 дополнительных города, каждый из которых может содержать население в несколько миллионов человек. Конечно, абиссальный клинок все еще был не способен конкурировать с легендарным оружием в настоящее время. Он еще не был даже на уровне эпического оружия. Тем не менее, это было то, в чем Ши Фэн сейчас нуждался больше всего. Для Ши Фэна несколько сотен точек дополнительных атрибутов не были столь же полезны, как мощный навык, и наследие Черного Императора подвернулось как раз вовремя. Ши Фэн научился многим мощным навыкам, однако все они обладали одной и той же фатальной слабостью. Все они обладали взрывной силой, но ни один из них не обладал какой-либо стойкостью. Возможно, эта слабость не будет проблемой, когда эти навыки будут использоваться внутри подземелья или против игроков с плохим оборудованием. В конце концов, когда вы идете против игроков с плохой экипировкой, Ши Фэну даже не нужно было использовать все навыки в своем арсенале, чтобы прикончить их. Он мог просто сокрушить их превосходящими качествами, и даже не потребовались бы техники. Между тем, находясь в подземельях, он должен был бы атаковать монстров, а целителям достаточно было исцелять его, а другим игрокам поддерживать его атаку. Ему нужно было только выжить и дождаться окончания восстановления своих навыков, прежде чем начать следующий залп атак. Но когда он сражался с монстрами или игроками, которые были равны по силе с ним, просто короткая вспышка урона не приведет его к победе. Без устойчивости он был бы в мгновение ока растоптан своим противником. Возьмем, к примеру, абсолютное небо. Когда он устроил засаду на Ши Фэна, после того, как Ши Фэн выдержал его серию атак, его единственным дальнейшим ходом было бегство, так как у абсолютного неба не было способа воспользоваться слабостью противника, его ждала только смерть. После обновления абиссального клинка, Ши Фэн задумался на 2 с лишним часа о том, как включить наследие Черного Императора в свой боевой стиль. Теперь он чувствовал себя гораздо увереннее в ожидании 6-го испытания. «Пора посмотреть, что за чудовище ждет меня на 6-м испытании». Ши Фэн слабо улыбнулся. Вытянув палец, он нажал «Да» на системном интерфейсе и начал следующее испытание. Глава 293. Змея Балрак. Внутри Вечного Трона высшие эксперты Ксрама Бога Войны в настоящее время наблюдали за ситуацией внутри 12 испытаний, и все они были шокированы, обнаружив, что Ши Фэн владел магическим оружием. Какой удивительный малыш! Он даже не фехтовальщик уровня 1, но он действительно способен овладеть магическим оружием. Более того, он даже смог увеличить свою силу до такой степени. Владелец магического оружия. Повелитель таинственного пламени. Более того, его контроль над собственной властью явно перешагнул этот порог. Он точно знает, как удивлять нас раз за разом. Ты прав. Было бы прекрасно, если бы это было просто волшебное оружие и таинственное пламя, но он уже достиг такого уровня контроля над своей собственной силой. Многие из тех, кто достиг уровня 3 класса, все равно не могут достичь такой степени контроля. Похоже, у него не будет никаких проблем с прохождением 6-го уровня. В нем скрыт такой огромный потенциал, что если бы он пришел к нам немного позже, он, возможно, смог бы пройти даже 7-е испытание. Какая жалость! Порог, на который ссылались эти большие шишки НПЦ, был просто способностью отображать 50% своей собственной боевой мощи. Однако ни один из этих НПЦ не знал, что в прошлом Ши Фэн когда-то был королем меча 3 уровня. Тогда Ши Фэн был способен показать до 80% своей личной боевой мощи. Если бы не его слабое телосложение, ограничивающее потенциал развития его мозга, а также качество его собственного оборудования, являющегося проблемой, Ши Фэн уже давно был бы повышен до императора меча уровня 4. Тут уж ничего не поделаешь. Кто бы мог подумать, что печать бесконечной бездны окажется так быстро сломлена. Нет смысла испытывать жалость по этому поводу. Мы, эксперты, тоже должны подготовиться к тому, когда закончится испытание. В противном случае, мы сломаем наши спины от переутомления. Владыки Серебряных Тронов единодушно признали потенциал Ши Фэна. Однако, в отношении того, что Ши Фэну удалось очистить 7-е испытание, они не питали по этому поводу никакой надежды. Причина в том, что прошло уже более тысячелетия с тех пор, как кто-либо проходил 7-е испытание. Внутри 12 испытаний стадии для 6-го испытания была пещера лавы, похожая на пещеру бога пламени. Однако мана огненного типа здесь была намного чище, чем в пещере бога пламени. На данный момент Ши Фэн стоял внутри этой пещеры, а расплавленная горячая лава вокруг него издавала булькающие звуки, протекая через пещеру. Если бы Ши Фэн не обладал 20 точками огнестойкости, что позволяло ему в определенной степени быть невосприимчивым к нагреванию, он бы уже давно был сварен в столь горячей температуре. Любой средний игрок, который пришел бы сюда, был бы уже полумертвым только от высокой температуры. Прежде чем Ши Фэн смог полностью рассмотреть местность внутри пещеры, гигантская покрытая пламенем змея длиной более 20 метров появилась из расплавленной лавы. Змея Балрак, элитный монстр, уровень 20, ХП 150-000-150-000. Даже если Ши Фэн не знал точно, насколько силен была эта змея Балрак, он не сомневался, что этот змей обладал очень высокой устойчивостью к атакам типа огня. «Давай используем тебя в качестве испытания моего нового оружия». Ши Фэн слабо улыбнулся и обнажил абиссальный клинок и тень чистилища. Однако он не бросился прямо на змею, так как это мог сделать только идиот. Прежде чем броситься в бой, эксперты сначала попытаются понять как можно больше о своем противнике. Поэтому Ши Фэн просто стоял неподвижно и спокойно наблюдал за каждым движением змеи, знакомясь с движениями гигантского змея. Балрак тоже не была идиотом. Она явно знала, что была намного сильнее Ши Фэна и что ее ХП был в десятки раз выше, чем у Ши Фэна. Поэтому, вместо того, чтобы дать Ши Фэну время изучить его, змея Балрак немедленно расширила свою пасть и послала огненные шары, летящие один за другим на Ши Фэна. Ноги Ши Фэна пришли в движение, его тело мгновенно реагировало и оставляло после себя остаточное изображение, когда он легко уклонялся от этих летящих в его стороны огненных шаров. Не сдаваясь, змея Балрак продолжала бомбардировать Ши Фэн потоком огненных шаров. Если 3 не хватило, то будет 5. Если 5 недостаточно, 110. Вскоре пространство внутри пещеры было заполнено огненными шарами. Атакуя таким образом, змея Балрог не только могла нанести урон своим врагам, но и помешать им приблизиться к нему. Столкнувшись с таким методом атаки, который сочетал в себе как нападение, так и защиту, средние игроки определенно оказались бы беспомощными и страдали от бомбардировки этих десятков огненных шаров. Ши Фэн, однако, не был средним игроком. Вместо того, чтобы отступить перед лицом всех этих огненных шаров, он без малейшего колебания решил идти вперед. Тем не менее, вопреки ожиданиям, Ши Фэн не закончил трагическим концом от огненных шаров. Вместо этого он выглядел так, как будто танцевал, когда плыл сквозь огненный дождь. Его действия казались легкими и приятными. Однако, когда расстояние между ним и змеей Балрог сократилось до 20 ярдов, он больше не мог полагаться только на уклонение от огненных шаров, чтобы двигаться вперед. Я в основном понял его время атаки. Теперь пришло время взглянуть на то, как удивительно мое новое оружие. Ши Фэн внутренне улыбнулся, глядя на змею Балрог, которая постоянно выплевывала огненные шары. Ши Фэн активировал ледяное дьявольское пламя, и темно-синее пламя немедленно обернулось вокруг его тела. Затем он в один шаг появился прямо за головой змеи Балрог. Первое, что он сделал, когда прибыл на место, это послал вертикальный удар вниз по голове змеи Балрога, причинив монстру минус 372 урона. Такая сильная защита. Ши Фэн посмотрел на полученные повреждения, недоверие заполнило его глаза. Сам абиссальный клинок уже обладал силой атаки 302. Если принять во внимание силу Ши Фэна, то его общая сила атаки должна быть намного больше 700 очков. Более того, ледяное дьявольское пламя также увеличило наносимый им урон на 20%. Тем не менее, ему удалось нанести только минус 372 урона монстру. Защита змеи Балрог может соперничать с мантром божественного уровня. Если бы Ши Фэн не улучшил абиссальный клинок до 20 уровня и не оборудовал тень чистилища темным золотом, Ши Фэн, возможно, сейчас даже не смог бы нанести минус 150 урона змее Балрог. В этот момент Ши Фэн обрадовался, что не начал шестое истыпание раньше времени. В противном случае его шансы на победу были бы ниже 20%. Хотя Ши Фэн позволил этой мысли задержаться в его голове на мгновение, его атаки на змею Балрог не прекращались ни на секунду. Сразу же после своего первого удара мечом, Ши Фэн использовал громовую вспышку. Три электрические дуги нырнули в пылающую змею Балрог, пронзив ее гигантское тело и причинив повреждения минус 554, минус 1528 и минус 1125. Ущерб, который он нанес, был намного выше, чем раньше. Одновременно, он также нанес урон дебаф, который длился 20 секунд, после чего Ши Фэн продолжил рубить, и его атака достигла критического удара и нанесла почти минус 2000 урона. Когда Ши Фэн приземлился на землю, он немедленно продолжил шквал ударов мечом. Абиссальный клинок теперь имел 40% шанс нанести критический удар, поэтому Ши Фэн мог нанести критический удар с любой другой атакой. От этой серии нападений змея Балрог потеряла более 7000 НР. Тем не менее, гигантская змея имела 150 000 НР. Ши Фэну нужно было бы повторить такой взрыв атак, по крайней мере, еще 20 раз, чтобы убить его. Первоначально, Ши Фэн был вполне доволен тем ущербом, который он наносил. Таким образом, даже не активируя Черного Императора, у него все еще был очень высокий шанс убить змею Балрог. К сожалению, это счастье было недолгим. Причина в том, что Ши Фэн вскоре обнаружил, что ХП змеи Балрог быстро восстанавливался. Фактически он восстанавливался 500 ХП каждую секунду. Эта сумма была даже выше, чем одна из обычных атак Ши Фэна. Если Ши Фэн бездействовал, змея Балрог полностью восстановится менее чем за 20 секунд. Тем временем, змея Балрог немедленно послала свой хвост в сторону Ши Фэна, наконец-то отреагировав на его атаки. Ши Фэн поспешно использовал парирование, чтобы блокировать атаку. Хотя он не пострадал от удара хвостом змеи Балрог, он был вынужден отступить на 3 шага, а его рука онемела от силы удара. С точки зрения разрушительной силы, змея Балрог определенно превосходила Химеру. Змея Балрог была также намного быстрее. Ши Фэн был вынужден использовать парирование, потому что он не мог уклониться вовремя. В настоящее время парирование Ши Фэна было на уровне 7, поэтому онемение руки заняло 21 секунду. Помимо парирования, у Ши Фэна также был защитный клинок, навык, который имел как наступательные, так и оборонительные возможности. В настоящее время защитный клинок был на уровне 6, и у него была перезарядка в 2 минуты. Хотя его перезарядка была намного дольше, чем парирование, она позволила Ши Фэну полностью блокировать 4 атаки ближнего боя и 8 атак дальнего боя. Он также был бы невосприимчив к атакам зарядов. Как только десятки огненных шаров были готовы ударить его, Ши Фэн прыгнул в воздух, уклоняясь от них. Сразу после этого змея Балрак снова замахнулась хвостом на Ши Фэна. Когда ее хвост проносился по воздуху, был даже слышен свист ветра. Перед лицом этой мощной атаки Ши Фэн не проявил никаких признаков слабости. Сразу же он парировал атаку взрывом пламени грома 7-го уровня.